К павильону благоухающего лотоса можно было подойти с двух сторон, с восточной и с западной, ибо его ворота выходили на обе стороны. Все направились к западным воротам, на которых с внешней и внутренней сторон были прикреплены доски с надписями. Надпись снаружи гласила: «Здесь проникают за облака». А надпись, прикрепленная с внутренней стороны, возвещала: «Здесь шагают через луну». У входа в главное строение матушка Дзя вышла из паланкина, и ее встретила Сичунь. Миновав внутренний коридор, все очутились перед спальней Сичунь, над дверями которой висела надпись «Ограда теплых ароматов». И действительно, как только служанки откинули дверную занавеску, в лицо пахнула волна теплого воздуха. Все вошли в комнату. Не успев опуститься на стул, матушка Дзя спросила Сичунь: «Как подвигается твоя картина?» «Я сейчас не рисую», — ответила Сичунь. «Холодно. Краски загустели, боюсь, получится некрасиво». «Ты уж не отлынивай. К концу года надо непременно окончить картину», — промолвила матушка Дзя. «Так что поторапливайся». Но тут за дверьми раздалось хихиканье, и на пороге появилась Фэнзе, одетая в баранью шубку. «Ох, и пришлось мне искать вас, бабушка!» — с улыбкой воскликнула она. «Вы так незаметно скрылись и ничего никому не сказали». «Я опасалась, что тебе будет холодно, поэтому не захотела тебя брать с собой», — ответила матушка Дзя, в то же время искренне обрадованная ее появлением. «Право же, ты настоящая бесовка! И как тебе удалось найти меня? Но не думай, что в этом заключается почтение к родителям». «Да разве я только из чувства уважения к вам отправилась на поиски?» — возразила Фэнзе. «Просто я пошла к вам, но дома вас не застала, и никто из служанок не сказал мне, куда вы ушли. Я не знала, что делать, как вдруг появляются две монашки». «Я сразу догадалась, что они принесли новогодние поздравления или же пришли просить у вас под Новый год деньги на благовоние. Я понимала, что у вас дел и без того много, и вы предпочли скрыться от них». «Действительно, монашки пришли за деньгами, и я им дала. Я уже выпроводила их, так что больше вам прятаться незачем. Кстати, я приготовила для вас замечательного фазана. Поторопитесь, иначе он перестоит». Каждая фраза, которую произносила Фэнзе, вызывала взрыв смеха. Не дожидаясь, пока матушка Дзя начнет возражать, Фэнзе распорядилась подать паланкин. Матушка Дзя не стала перечить. Она вышла из дома, опираясь на плечо Фэнзе, села в паланкин и отправилась к восточным воротам. По пути матушка Дзя то и дело выглядывала из паланкина и любовалась садом, который был словно посыпан серебристой пудрой. Вдруг она заметила Бао Цинь, стоявшую на склоне горки, а возле нее служанку, державшую в руках вазу с веткой красной сливы, усеянной распустившимися цветами. «Вы только поглядите!» — восторженно воскликнула матушка Дзя. «Оказывается, она нас здесь поджидает, и еще с цветами сливы». «Так вот она где!» — воскликнули девушки. «А мы гадали, куда она запропастилась». «Вот подумайте!» — продолжала матушка Дзя. «Гора, снег, девушка в зимней одежде, а возле нее цветы сливы. Что это вам напоминает?» «Картину Цюши Джоу «Ослепительный снег», — без колебаний ответили ей. «Эта картина висит у вас в комнате». Матушка Дзя покачала головой. «Разве девушка, изображенная на той картине, так одета? Да, кстати, она не очень красива». В этот момент